Глава 66. Они вновь быстро шли по залу, облицованному деревянными панелями. Впереди Рикка, за нею Ричард и Кара, Никки в арьергарде. Дошли до прохода с высоченным под 200 футов сводчатым потолком. Слева и справа с равными промежутками мелькали желобчатые колонны. Сквозь широкие окна вверху видны были массивные наружные устои, поддерживающие стены. Полосы света из верхних окон и маленьких круглых окошек пониже скрещивались в воздухе, накрывая идущих. Перестук каблуков эхом разносился по холодному залу. Плащ Ричарда, словно вытканный из золота, бился у него за спиной, как будто он бежал против штормового ветра. Золотые символы на черной тунике то и дело взблескивали, попадая в полосу солнечного света, а от серебряных пряжек на сапогах, на широком поясе, от браслетов на запястьях разлетались блики, возвещая приход боевого чародея. Ярости любой Мордсит было достаточно, чтобы у большинства людей кровь стыла в жилах, но от холодного гнева, исказившего красивое лицо Кары, эта кровь сразу превратилась бы в лед. Бывшая госпожа Смерть во всем черном выглядела не менее внушительно. Когда Ричард впервые встретился с Никки, ему показалось, будто воздух вокруг нее потрескивает от рвущейся наружу силы. Сейчас у него было такое же впечатление. Ричард проходил мимо ниш, уставленных мягкими стульями и столиками. Уложенные углом к проходу ковры приглашали присесть, отдохнуть в уютных уголках. Ричард огибал ковры. Ему нравилось слышать, как стучат сапоги по полированному граниту. Его спутницы тоже не наступали на ковры. Звук шагов отражался от стен, множился, и уже казалось, будто целое войско ворвалось в заповедный замок. Не замедляя хода, Рикка обернулась и показала направо. «Они там, лорд Рал!» Ричард срезал угол и ворвался, миновав высокие двойные двери в изысканную библиотеку. Резные дубовые перегородки делили каждую створку на 12 застекленных панелей. Полки доходили до самого потолка на высоте 35 футов. Лестницы с бронзовыми перилами позволяли подняться до самого верха. Массивные опоры красного дерева поблескивали в лучах солнца, льющегося из высоких окон. Но внизу все-таки было темновато, и потому здесь горели лампы. Огромный стол, тоже красного дерева, излюбленного волшебниками с точеными ножками, толще самого Ричарда в обхвате, стоял напротив дверей. По сторонам его высились опоры, поддерживающие свод потолка. Углы комнаты тонули в тени. Энн удивленно вскинулась. «Ричард, что ты здесь делаешь? Ты ведь должен быть с войсками!» Ричард, не обратив на нее никакого внимания, вытащил из-под локтя книгу с красным кожаным переплетом. Используя книгу как щетку, он размел книжную россыпь и очистил перед тремя волшебниками широкую блестящую дорожку. Потом швырнул книгу на стол. Она упала со стуком, прозвучавшим как гром. В сумеречном освещении блеснули золотые буквы «Огненная цепь». «Что это?» – растерянно спросил Зет. «Доказательства», – сказал Ричард. «Одно из доказательств. Я ведь обещал их предоставить». «Это очень древняя книга», – добавила Никки. «В ней есть формула огненной цепи». Зет недоумевающе уставился на нее. «Это еще что такое?» «Конец света, насколько мы понимаем», – сурово сказал Ричард. То, что создали древние, неотвратимо приводило к противоречию, к нарушению 9-го правила. Поэтому они пришли к выводу, что малейшая попытка применить огненную цепь приведет к катастрофическим последствиям. Натан нахмурился и взглянул на Никки, очевидно надеясь на мудрость и опыт бывшей сестры Света. О чем он толкует? В древние времена волшебники разработали теорию процесса, позволяющего стирать память о чем-то с помощью магии ущерба. одновременно восполняя разорванные части воспоминаний независимо одно от другого, то есть создавая ложную память, заполняющую образовавшиеся пустоты. Этот процесс, в частности, позволял сделать какого-то человека невидимым для всех, стирая память о нем на всех уровнях. Люди немедленно забывали бы о таком человеке сразу после встречи с ним, а иногда еще глядя на него. Однако при дальнейшем рассмотрении выяснилось, что развитие событий уже невозможно ни предсказать, ни сдержать. Изменения следуют одно за другим, как каскад или снежная лавина. Еще точнее сравнение с лесным пожаром. Он расползается во все стороны, выжигая и память о других людях, лишь случайно знакомых с тем человеком. Мало-помалу он разрушает все вокруг себя. «И еще он действует как червь, пожирающий пророчество», — добавил Ричард. «Такой червь, возможно, и существует, однако в данном случае пророчества исчезают из-за того, что кто-то запустил огненную цепь. Вокруг человека, с которого началось горение, образуется пустота, так, словно пророк оставил в своей книге пустое место для будущих исследований. Постепенно пустота заполняется новым пророчеством, включающим в себя формулу огненной цепи. От этого загораются и исчезают все пророчества данной ветви, связанные либо темой, либо последовательностью событий. В нашем случае произошло и то, и другое. Кэлен исчезла и из вашей памяти, и из пророчеств, согласно следствию из формулы огненной цепи». Натан тяжело опустился на стул. «Духи милостивые». Энн, засунув руки в рукава, не проявляла ни удовлетворения, ни беспокойства. «Все это мило и замечательно», — сообщила она. «Мы охотно изучим книгу и выясним, есть ли хоть какой-то смысл во всех твоих выдумках. Но это задача не первостепенной важности. Ты должен был остаться с войсками. Должен возглавить их, когда начнется решающая битва. Поэтому тебе следует немедленно отправляться туда. Пророчество совершенно прозрачно. Пророчество утверждает, что если ты этого не сделаешь, весь мир падет перед тенью смерти». Ричард, по-прежнему, словно не замечая Энн, посмотрел на своего деда. «Догадайся, что служит противовесом огненной цепи?» Зед пожал плечами, озадаченный поведением Ричарда. «Откуда же мне знать?» «Есть лишь один противовес. Его сделали специально для этой цели». «И что же это?» — спросил Зед. «Шкатулки Одена». Зед застыл, разинув рот. «Ричард, этого просто не...» Ричард сунул руку в карман и бросил на стол ветку с несколькими листьями. Зед широко раскрыл глаза. «Разрази меня гром, Ричард, но это же змеиная лоза!» «Помнишь, как сказано в книге «Сочтенных теней»? Когда шкатулки Одена войдут в игру, вырастет змеиная лоза». «Но...» — запинаясь, проговорил Зед. «Шкатулки Одена находятся в саду жизни, в народном дворце под особой охраной». «Более того», — вставил Натан, — «я лично снабдил стражу, охраняющую сад, оружием, убивающим даже чародеев. Туда никто не может войти без твоего позволения». «Вот-вот», — подхватил Зед, — «это исключено». Ричард обернулся, и Кара подала ему предмет, завернутый в ткань. Сдернув обертку, он бережно поставил фигурку, сильной духом, на стол лицом к троим старикам. Вышло так, будто она гордо вскинула голову, противясь их попыткам сделать из нее иллюзию. «Вот это Кэлен. Эта фигурка сделана с нее и принадлежала ей. Она оставила ее в саду жизни вместо шкатулок, чтобы дать людям знать о себе. Огненная цепь стерла память о ней у всех, кто знал ее прежде. Даже те, кто видят ее, мгновенно забывают о ней». Энн взмахом руки как бы отмела от себя и книгу, и лозу, и статуэтку. «Но все это, все сплошные догадки, Ричард. Кому мог прийти в голову такой бредовый замысел?» «Сестре Улиции», — сказала Никки. «Она все придумала и вовлекла в заговор сестер Цицилию, Эрминию и Тови». «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась Энн. «Тови призналась мне во всем, перед смертью». Изумлению Энн не было предела. «Призналась? Чего это вдруг она разоткровенничалась? Как тебе вообще удалось найти ее?» «Она бежала с одной из шкатулок Одена», — сказал Ричард. «На нее напал тот человек, которому я отдал меч истины, ранил ее и похитил шкатулку». Зет, лишившись дара речи, хлопнул себя по лбу и упал в кресло. «Тови также рассказала мне», — продолжала Никки, — «что они побывали здесь, в Эйдендриле, и устроили ложную могилу матери-исповедницы на тот случай, если Ричард надумает раскопать ее. Он захочет убедить людей в своей правоте, а ему никто не поверит. Уж не знаю, откуда они взяли тело, но платье добыли во дворце исповедниц. Так они рассчитывали убедить всех в том, что Ричард безумен. Кстати, полагаю, вам следует узнать, что мы побывали на развалинах древнего города Каска в Южной Дхаре. Там мы наткнулись на разведчиков имперского ордена. Я испытала на одном из них тот способ, которым вы намеревались излечить Ричарда. Я применила к нему магию ущерба». Энн осторожно спросила: «И что же?» «Он прожил после этого считанные мгновения». Зет, побелев как полотно, закрыл лицо руками. «Я уверена, что это может еще оказаться полезным», — смущенно сказала Энн. «И хорошо, что ты все это открыла. Но главное от этого не меняется. Ты должен присоединиться к своим войскам, Ричард. Не буду напоминать о том чрезвычайно важном пророчестве, которое мы тебе давно сообщили. Ты — Фуэргриса Оздраука. Твое место в рядах бойцов. Все, что ты нам рассказал, довольно любопытно, однако исполнение пророчества превыше всего. Мы не можем допустить, чтобы мир погрузился во тьму». Ричард потер пальцами виски, набираясь терпения. Он напомнил себе, что эти люди пытались исполнить свой долг. Глубоко вздохнув, он посмотрел на них в упор. «Когда же вы, наконец, поймете?» Он указал на веточку лозы. «Вот это и есть решающая битва. Сестры тьмы используют шкатулки Одена. Ради того, чтобы впустить владетеля в мир живых, они готовы на все. Им наплевать, что случится со всеми прочими людьми, ведь они рассчитывают обрести бессмертие для себя. Именно поэтому мир стоит на грани тьмы, понимаете? Если бы вы трое, стремясь подогнать события по образцу пророчества, буквы пророчества, добились своего, я не пережил бы попытки излечения. Я умер бы. Итак, вы, пытаясь исполнить предсказанное, обеспечили бы успех сестрам тьмы, и миру живых пришел бы конец. И тогда вы, а не сестры тьмы, были бы виновны в этом. Только свободная воля, воля Никки, моя воля, предупредила крушение человечества, которое вы готовили, слепо веруя в однозначное толкование нескольких слов». Теперь уже и Энн рухнула на стул, потому что ноги ее не держали. «Духи милостивые, он прав», — прошептал Зет. «Искатель только что спас трех старых дураков от самих себя». «Нет, не нужно резких слов», — сказал Ричард. «Все мы порой делаем глупости, если не даем себе труда задуматься. Потому главное вовремя распознать ошибку и не повторять ее. Научиться чему-то и быть осмотрительнее впоследствии. Я ведь пришел сюда не за тем, чтобы обзывать вас дураками. Это было бы несправедливо. Мне нужна ваша помощь. «Я хочу, чтобы вы пустили в ход силу своего разума. Каждый из вас обладает блестящими способностями. Вы обладаете такими знаниями, каких не осталось, наверное, более ни у кого в этом мире». Он хмуро улыбнулся. «Женщина, которую я люблю, женщина, ставшая моей супругой, была похищена сестрами тьмы и подвергнута воздействию огненной цепи. Теперь этот огонь выжигает души тех, кто знал ее, а потом распространится и на всех остальных». Он указал на статуэтку. «Я вырезал эту фигурку в честь несгибаемого духа своей любимой Зет. Она хранила фигурку как драгоценность, но догадалась оставить ее в саду жизни на каменном алтаре, всю покрытую ее кровью. Я хочу вернуть ее, но мне нужна помощь. Ни Никки, ни Кара не помнят Кэлен, но они уже знают, от чего это происходит. Доказательства содержатся вот в этой книге. Каждый из вас вместе с памятью о Кэлен потерял дорогую частичку души. Вы потеряли нечто ценное, невосполнимое никакими средствами. Вы...» Ричард умолк. Горло его перехватил спазм. Слезы пролились из глаз. Никки положила руку ему на плечо. «Все будет хорошо, Ричард. Мы найдем ее». Кара положила свою руку на другое его плечо. «Лорд Рал, крепитесь. Мы вернем ее вам». Ричард только кивнул. Губы его дрожали, и слова не выговаривались. Зет встал. «Ричард, надеюсь, ты не думаешь, что мы подведем тебя снова. Верь нам. Даю тебе слово, как первый волшебник». «Я бы предпочел услышать слово от своего деда». «Это само собой разумеется, мой мальчик», — улыбнулся Зет сквозь слезы. «Само собой». Натан тоже вскочил на ноги. «Мой меч тоже послужит тебе, малыш». «Твой меч?» — нахмурилась Энн. «Как это понимать?» «Так и понимать», — сказал Натан, жестами показывая выпад и удар мечом. «Я собираюсь хорошо подраться». «Он собирается драться. А как насчет помощи в поисках Кэлен?» «Разрази меня гром, женщина, я...» Энн метнула в Зеда негодующий взгляд. «Это ты научил его ругаться? Он прежде никогда не употреблял таких выражений». Зет состроил невинную физиономию. «Честное слово, не я». Энн еще грознее уставилась на обоих волшебников, стоящих по сторонам от нее, но, взглянув на Ричарда, улыбнулась. «Я помню, как ты родился, Ричард. Ты был тогда просто комочком жизни на руках у матери. Она так гордилась тем, что ты умеешь плакать. Теперь она еще больше гордилась бы тобою, уже с большими основаниями. И мы все рады, что ты вырос таким». «Истинно так», — поддакнул Зет и вытер нос рукавом. «Если можешь, прости нас», — добавила Энн. «Мы постараемся вместе остановить угрозу. Я лично готова взяться за наших прекрасных сестер». Никки пожала руку Ричарда. «Боюсь, тебе придется устанавливать очередь, чтобы мы не передрались. Всем хочется заняться ими». Кара сокрушенно вздохнула. «Разумеется, тебе легко говорить. Ведь ты уже разделалась с сестрой Тови.